гуру. Малое сознание при маленьком сердце проникается недовольством и прочими отталкивающими чувствами по отношению к иерархии, когда внешние обстоятельства становятся невыносимыми. Когда же нагнетение отношения к ней не изменяет, тогда можно сказать, что испытание проходит правильно. Провод к иерархии поднимается над жизнью обычности, и вибрации необычного беспрепятственно текут по нему. Конечно, для этого требуется смирить неистовую оболочку астрала, которая восстает против всего, что нарушает личное удобство, личный покой, личное благополучие. Смирить и обуздать свою самость – задача ученика, и притом одна из труднейших. И ее надо решить.